1258, 31 июля. Жизнь атома является многосторонней, и виды путей также разнородны. Пути описывают иногда круг, являя комбинации сознательные, иногда разобщаясь, стремятся пространственно, и тупой угол возрастает с каждым проявлением. Но самый высокий путь объединения называется венцом космоса, когда круг жизни переплетается. Самый высокий и огненный путь. 1259. 1 августа. Конечно, при понимании беспредельности не может быть антагонизма. Достижение внутреннего огня степени, достигнутой нашей Урусвати, матерью Агни-йоги, редчайшее достижение. Степень огня называется степенью уявленного идущего Архата. В древности знали об этом жидком огне. Алхимики знали об этом жидком огне, но теперь думают найти его извне путем внешних опытов. Достижение высшей степени мощного пламени может быть явлено только духом, живущим психожизнью всего сердца. Самый сокровенный рычаг космоса и самый сокровенный рычаг – сердце. Его сознание наполняет пространство, озарением светит космосу. Есть лучи, посылаемые невидимо и неощутимо, самые проникающие в сердце. Нужно к ним организму ассимилироваться. Вызывают вначале тоску, но равны чистому огню. Посылающий испытывает явление высшей радости. Получающий явит ту же радость после ассимиляции. В самых сокровенных древних мистериях эти лучи назывались Агни Инвизибл. Запомните. 1260, 2 августа. Сообщение мысленное тоже есть явление безмолвия. Часто мы к нему прибегаем. Перед завершением мысленного явления мы посылаем луч безмолвия. Явлю луч безмолвия. Путь завершения прекрасен. Путь ваш усеян нашими вехами. Пошлю луч духа. Пошлю соединенных лучей духа гармонию. Атмосфера очень тяжка. Токи очень тягостны. Без напряжения соединим наши лучи. 1261, 3 августа. Родство Духа преломляет в себе всю радость и отражает в себе всю радугу. 1262, 4 августа. Когда человек совершает жизненный путь, осознавая, что цель существования предопределена, тогда космический разум передал ему свой луч. Сознание хождения по земле, сохранив порученное в духе, приближает на тысячи лет. Наименование, явленное нашим предназначением, равно наименованию Матери Мира. Естество космоса утверждает радость сердца людском в сердце космоса и в сердце Архата. 1263, 5 августа. Видение двух сфер, двух существ, двух существований, слитых в одно, истинно будущее. Наше поручение – на высших мирах установить гармонизацию атомов и гармонизацию стихий. Нахождение вибрации будет нашей великой задачей, гигантская задача, прямая радость работы с космосом. Далекует сверкание будущего, шлю мощь Майтреи. 1264, 11 августа. 24-е великое число. Я в каждом дыхании, в каждом явлении радости вижу будущее. Не утомляйтесь, не спешите. Нужное дополнится. 1265, 12 августа. Лучи безмолвия причиняют боли священные в чаше. Архат понимает творчество иначе, чем люди. 1266, 14 августа. Я тоже жду радость творчества будущего. Являем вам помощь и руку нашу. Я лучи пошлю вам среди самого большого напряжения. Токи тяжки. Задачи космические начинают развиваться. Решительные битвы везде. 1267, 16 августа. Приближающийся к последнему пути носящий в себе синтез всего прекрасного, создает те формы, к которым его дух устремится. Наша Урусвати ту мощь явит. Зову, зову, зову. Явлю. Архат слышит каждое движение сердца. Токи очень трудны. Всюду победим. Истинно борьба и победа. Везде рука моя являет щит. 1268, 17 августа. Не могу представить себе облика и формы прекраснее Майтреи. Тот облик, который Майтрея являет на всем пространстве течения воплощений, Архат являет облик, который желает. Мы пользуемся свободой воли. 1269, 24 августа. Государства перед переходом в другие руки являют сопротивление назначенному космическим магнитом. Спираль явится тем вихрем, который знают только освобожденные души. 1270, 25 августа. Чистый йогизм знает, как явление центра легких может все трансмутировать по желанию. Конечно, теперешние йоги пользуются пранаямой для возгорания этого центра. Архат закладывает всегда будущее. 1271, 26 августа. Силы инертных людей питаются огненным духом. Чистый огонь не всегда видим. Во всем нужно доверие. Самый великий рычаг космического сердца. Космический магнетизм тоже устремляет течение в доверии. 1272, 29 августа. Никогда астрал не может творить без сущности всего тела. Мы толкаем продвижение человечества. Уплотнение пути идет удачно. Конечно, каждый опыт с тонкими энергиями и огнем продвигается медленно и бережно. Столько комбинаций нужно найти. 1273, 30 августа. В древности жрицы должны были хранить спокойствие продолжительное время. Их утверждали как носительниц крыльев. 1274, 31 августа. Конечно, когда дух являет синтез, тогда можно дать синтез возгорания. Много священных законов в космосе. Очень полезно принимать мускус. 1275. 4 сентября. Мы не являем насмешек. Можно сказать, что каждый любит формы, по-своему являя понимание. Являю понимание красоте всего космоса. Теперь о токах. Светила при разрежении атмосферы напрягают свои лучи, потому являем усиление наших лучей. 1276, 5 сентября. Космос велик в своем разуме. 1277, 6 сентября. Высшая радость так близка к страданию. Конечно, где явление боли, там предстоит торжество радости. Космос творит терпеливо. 1278, 7 сентября. Когда мы служим космосу, когда мы выражаем все силы пространства, как же не выразить все принципы накопленные? Когда Архат является сокровенным началом священное понимание, то как же можно лишить Архата принципа жизни? Боль предвещает радость, так сказал Архат. 1279, 17 сентября. Дух, будущий творец планеты, всю мощь пространственного огня в себе собирает. 1280, 18 сентября. Только переплетание дает нужную цепь. Параллельность может привести к одной явленной высоте, но цепь сплетается только магнитом сознания или сердца. Ядро одно, люди назначают подразделение того, что едино для Архата. Чаша сердца все вмещает. 1281, 20 сентября. Переплетание вибраций равно переплетанию лучей. Можно назвать переплетание вибраций тем слиянием магнита. Любим назвать мощь соединения переплетанием, ибо оба начала выражают самую высшую потенциальность. Вечное стремление к одной полярности служит токами напряжения. Потенциал полярности направляет части, принадлежащие одному атому. Столько прекрасного в потенциале одной полярности. Конечно, мы не можем дать эту великую формулу человечеству безопасности, что самое однобокое понимание установится. Только избранные могут утвердиться в этом великом принципе. Ужасно однобокое понимание. Даже химизм признает чистые субстанции. Как же двигатель психожизни не будет торжествовать, когда он собирает чистую мощь? Теперь о параллельности. Конечно, космический разум притягивает единые частицы своей магнитной силой, и параллельность идет не всегда началами. Утверждение космическим магнитом объединения начал называется истинным венцом. Так космос собирает свой разум.